В университете все гудело и громыхало, как перед грозой. И вот в этот самый момент, скажем прямо, неудачно выбрало начальство момент праздновать. Назначается на 8 февраля ежегодный торжественный университетский акт. Ах, вы хотите торжествовать, а скандала не хотите? Впрочем, все равно, хотите вы скандала или не хотите, вы его получите. Да еще какой чудный-чудный-чудный! И Матвей весело хохочет. Конечно, очень неприлично безобразничать на празднике, правда? Продолжает Матвей и корчит очень смешную, строгую гримасу, словно передразнивает какое-то начальство. Но стерпеть безропотно, без скандала, арест наших товарищей мы тоже не могли. И вот, представьте себе, актовый зал Петербургского университета. Торжественная обстановка, высшее начальство, приглашенные представители власти и светила науки. Ректор наш, профессор Сергеевич, человек почтенного возраста, но никем из честных людей не уважаемый, как крайне правый, поднимается на кафедру для доклада, бледный и взволнованный. Знает кошка, чье мясо съела. Секунда сосредоточенной тишины. Сергеевич раскрывает рот, чтобы заговорить. И вдруг буря свистков, криков. «Долой Сергеевича! Вон Сергеевича!» Это студенты начали свой концерт. Шум, рев, крики. Сергеевич на кафедре все еще пытается заговорить. Да где там? Видно только, как он раскрывает и закрывает рот. Ни одного слова не слышно. А мы стараемся, свистим, орем. В общем, как говорится, бушевали, не гуляли. Поработали, можно сказать, на славу. Чудно, чудно, чудно. Весь синклит гостей, начальство, профессора в полном смятении покидает актовый зал. Праздник испорчен, торжественный акт сорван. И вся толпа студентов с революционными песнями выходит из университета на улицу. Хорошо, умирать не надо. Вот тут... И Матвей с огорчением почесывает затылок. На улице пошла уж музыка не та, веселого стало меньше. Петербургский университет находится, понимаете, на Васильевском острове. Острова, они ведь со всех сторон окружены водой. Это не я выдумал, это география уверяет. Для того, чтобы попасть в город, существует несколько мостов и пешеходный переход по замерзшей Неве. Ну и, конечно, у каждого моста и у перехода студентов предупредительно встретили казачьи нагайки и селедки городовых. Побито нас тут было немало. Многих арестовали, развезли по тюрьмам и арестным домам. Вот тогда был арестован и Матвей. Его исключили из Петербургского университета и выслали на родину, в наш город, под надзор полиции. Матвей не унывал, хотя положение его было очень тяжелое. Он много читал, давал уроки, помогал отцу с матерью. Охотно проводил время с нами, ребятами, пел с нами злободневные песни, которых много появилось тогда среди студентов. В особенности пародийный гимн «Бейте», обращенный к усмирителям с нагайками и селедками. Подражание Некрасовскому «Сейте разумное, доброе, вечное». «Бейте разумное, доброе, вечное! Бейте! Спасибо воздаст вам сердечное очень скоро русский народ! Бейте вы бедного, бейте богатого, бейте вы правого и виноватого! Бог на том свете всех разберет. Бейте нагайками, бейте селедками, станут все умными, станут все кроткими. Скоро спасибо воздаст вам народ. Только минувшей осенью Матвея приняли в Киевский университет –